Глава 11. Полководец. Отец, что я сделал не так? Смешно. Вот уже сколько лет мне некому сказать такие слова, а я все не могу к этому привыкнуть. Как и к тому, что я давно уже должен сам принимать решения, от которых зависит жизнь очень-очень многих людей. Вот и сейчас сведения, которые я увозил от великого полководца, были такими, что я начал размышлять на странную тему. А если на обратном пути в столицу я внезапно умру от простуды, что тогда случится с моей страной и всем миром? Приходилось, впрочем, скромно признать, что мир существует давно, несмотря на все то, что мы с ним делаем. Он будет существовать и после меня, без меня, и уцелел бы, наверное, даже без полученной мною информации, которая была такова, что оставалось только суметь ей правильно воспользоваться, и работа в империи будет закончена. Но были и другие вещи, непонятные, тревожащие, какие-то очень важные слова, сказанные Ань-Лушанем, которые я слышал, но, похоже, не понял их смысла. И еще его взгляд, выражение лица. Вообще, если тебе кажется, что все происходящее попросту неправильно и необъяснимо, значит, ты просто чего-то не знаешь, а должен знать. Я вздохнул, вынул из сидельной сумки флягу, сделал глоток. Какая роскошь, не спеша ехать одному, без неприятного, усатого провожатого, который при въезде в Лоян слегка застенчиво поведал мне, что у него в городе то ли была любимая тетушка, то ли есть любимая тетушка. — Спасибо, господин Ду. Наконец-то я заслужил право посидеть в одиночестве под любимыми ивами у любимого ручья в городе вашей тетушки и съесть несколько кусочков любимой лояньской рыбки, а затем неспешно отправиться в столицу по наезженному, запруженному спутниками и грузами главному тракту страны, соединяющему две из трех ее столиц. Итак, странности. Ну, например, очень старый знакомец приближается к полководцу, въезжая в круг света масляных ламп, говорит ему: «Давно не виделись, братец». И реакция великана оказывается, на удивление, бурной и совершенно непонятной. Этот человек протрезвел на глазах от одного вида моей относительно скромной персоны. Он смотрел на меня так, будто увидел восставшего из могилы, смотрел и шевелил губами. «Может, мне встать на колени?» — наконец осведомился он чуть заплетающимся языком. «Вот они!» — тут полководец поводил вокруг большим пальцем. «Они сейчас тоже встанут на колени. Хочешь?» В этот момент мне показалось, что в глазах его мелькает не что иное, как страх. Но это уж никак не могло быть. Ему нечего бояться сына того человека, который много лет назад подарил ему шанс начать нормальную жизнь. Это было давно. Шансом он воспользовался в полной мере. «Когда ты в последний раз вставал на колени?» — осведомился я. «Ну, разве только в столице, но не здесь, в твоем пограничном царстве». «В столице!» — подтвердил он, продолжая рассматривать меня. «Перед моей приемной матушкой, например. Ой!» Тут он картинно зажал рот, округлив глаза. «Мне не следует упоминать о ней в твоем присутствии. Кстати, если она мне матушка, то ты, значит, кто? Наверное, дядюшка? Нет, не дядюшка, а страшно сказать». Свита молчала. То ли не понимала ни слова, то ли, наоборот, слишком хорошо понимала. «Бог небесный, неужели слава о моих любовных подвигах проникла и сюда?» Мне вместо этого следовало подумать, а как вообще полководец получает сведения обо всем, что происходит в столице. Но тогда, списав странную реакцию великого воина на его, очевидно, нетрезвую голову, я начал размышлять лишь о том, что на месте дикой ночной стычки на краю империи встретились два любовника — Гуйфэй и Ян, прежний и нынешний, и один говорит другому именно об этом. Человек, известный ныне империи и миру как Ань Лушань, лет 30 назад носил совсем другое имя. То был мальчишка, оказавшийся фактически сиротой, бродяжничавший по славным городам Согда. Он попался раза два на воровстве, побывал в тюрьме. Семья его, замешанная в очередном кровавом перевороте при дворе западных тюрок, скрылась к тому времени на востоке, в империи, а будущий полководец отстал от родителей, как ему казалось, навсегда. И несколько месяцев мой отец по какому-то стечению обстоятельств откармливал его и платил ему жалование конюха, пока не переправил поближе к родителям, где молодой человек и попал в императорскую армию, причем в такие места, дальше которых не посылают, вот в эти самые, на холодные пустынные границы северо-востока. Я еле его замечал в те далекие самаркандские годы, конюх и конюх, пока не произошла занятная история. Взбесившийся жеребец вдруг пошел прямо на меня, крутя бешеными красными глазами. И некий юноша повис на его узде, закрыл меня телом. Только потом, после многих лет выучки в шелкоторговле, у меня мелькнула мысль. Когда какой-то человек оказывается в нужном месте, в нужное время, то есть шанс, что он заранее знал и место, и время. Взбесить жеребца так же нетрудно, как и успокоить его, а спасти жизнь сыну хозяина — идеи хорошие во всех отношениях. Мы почти подружились, и то, что мой отец помог потом конюху добраться до родителей, произошло в немалой степени благодаря тому жеребцу с поднятыми над моей головой копытами. С тех пор мы с этим человеком не виделись много лет, пока совсем недавно не столкнулись лицом к лицу в имперской столице, ему назвали мое имя. «Я помню это имя, я буду его помнить всегда», — торопливо проговорил тогда полководец, вглядываясь в мое лицо, а свита тащила его от меня буквально силой. «Тащила? Потому что человек, победивший киданий в трех больших битвах и битый ими в двух других, торопился на прием к императору, который пытался примирить двух своих лучших полководцев, двух великих тюрок Айн Лушаня и Гэшу Ханя. Но царственный Гэшу назвал Аня варваром и лисицей и недовольный уехал в свою ставку на западе, в Ланчжоу, к своим виноделам, сотням музыкантов и горцующих цирковых наездников. А Айн Лушань через несколько лет, то есть совсем недавно, столкнулся с новым врагом, первым министром империи Ян Гуаджуном. Я перебирал в уме все подробности этой странной истории. Да, кончились они хорошо. Усыпанный наградами и с 32 подписанными императором приказами о генеральских званиях для лучших из своих пограничников, Ань Лушань вернулся в Фэньян, потому что к этому моменту дзэ-души трех северо-восточных пограничных округов Пинлу, Хэдуна и Фэньяна уже в течение нескольких лет был приемным сыном императора и его возлюбленной Гуйфэйянь. Сестра смягчила сердце брата-премьера и околдовала своего повелителя. Угрюмо ворчали коренные ханьцы, опасавшиеся, впрочем, слишком громко ругать тюрок, полутюрок и других инородцев. Им тогда могли бы напомнить, кем были сам император и прочие принцы Ли из дома Тан. В тот год прекрасный Гуйфэйян только-только исполнилось 30 лет. И нетрудно представить, каким сладким озорным огнем горело ее тело, когда она устроила только что усыновленному грозному воину знаменитую на всю империю сцену купания новорожденного. Громадная жирная туша голого полководца выплеснула из установленной перед императором бочки большую часть воды. «Да что ж там у тебя такое в этом громадном животе?» — с некоторым уважением вопросил владыка. «Большое красное сердце, переполненное преданностью вашему величеству», — отрапортовал тот, отплевываясь. Церемония купания под дикий хохот двора и вынос, завернутого в полотна голого героя в дворцовые аллеи на всеобщее обозрение, не понравилась чаняньской публике. Это слишком напоминало прежние времена, грубые развлечения эпохи Тайцзуна, который, как говорят, после хорошей выпивки колесил по женским аллеям дворца на тачке, запряженной овцами. Идея была в том, что он собирался посетить ту из 3000 своих наложниц, которые привели бы его сами овцы, а дамы изобретательно посыпали пороги солью. Причем по прошествии времени в соли оказались все пороги, что ставило овец в сложное положение. В нашу эпоху великих поэтов во главе с вдохновенным пьяницей Либо, в век утонченной моды на западный шелк, в пору обретающих популярность южных живописцев с их размытыми туманными пейзажами, таскать по аллеям дворца жирных генералов и ронять их, так что вымытых в песок, было не лучшей идеей. И еще меньше нравились столичной толпе слухи о том, что купание во дворце было не последним случаем, когда госпожа Ян лицезрела горы мускулов и жира героя битв на холодном северо-востоке. Имели место, как считается, и другие, более интимные их встречи, хотя в последнее время слухи об этом как-то поутихли. Итак, мы с этим человеком, деливший когда-то в течение нескольких месяцев кров в далеком Самарканде, в те далекие годы, после этого разделили один за другим ложе самой прекрасной и знаменитой женщины империи, допустим. Но все это совершенно не объясняло страха и смущения, которые бились в его глазах тогда, среди ночи между разгоряченных и нетрезвых всадников. Как и его странное предложение встать передо мною на колени. Да, полководец хорошо знал, кем стал сегодня глава дома Маньяха. Но и сам он за это время стал кое-чем не хуже. Причем здесь его колени? И что-то ведь было еще. Было уже на следующее утро, когда я пришел в его кишащую пограничниками резиденцию. И издалека услышал, как полководец буквально ревет, раздавая направо и налево ругательства на очень плохом ханьском, сносном тюркском и еще каком-то неизвестном мне языке. Да-да, увидев меня вновь, он помрачнел и притих. И спросил меня угрюмо, что вполне, впрочем, естественно для человека, который провел половину ночи за вином, а другую в седле: «Да, братец, и так ты приехал, и как мне это следует понимать?» Очень странные слова, если оценить их трезво. «Войлок», — отвечал я, — «я же торговец, как ты знаешь». «Ну, конечно, войлок», — без малейшего удивления покивал он, и вдруг как-то успокоился. Вздохнул и расплылся в улыбке, и именно с этого момента стал другим, самим собой. Я был готов поклясться, что первый вопрос его был искренним, что он не понимал, зачем я приехал, и даже как бы страшился моего появления. Отчего? Только по той причине, что я сменил его в роли фаворита госпожи Ян. Но в таком случае, услышав мой ответ про войлок, да нет же, просто слово «войлок», с какой стати он начал улыбаться и радоваться. Но это было не все. Дальше я достал из-за пазухи тот самый документ от господина Джоу и вручил его секретарю, а тот с почтением отнес полководцу, который начал шевелить губами, разбирая знаки на свитке. Секретарь помогал ему, тыкая в бумагу узловатым пальцем. И тут водянисто-серые глаза Ань Лушаня начали выкатываться, а рот с отличными белыми зубами широко открываться. — Что? — попытался, наконец, выговорить полководец. — Ах ты, Бог небесный, помоги мне, я теряю разум. — Не может быть! А не многовато ли тебе будет денег? Ну, теперь я понимаю, почему дом Манях обогаче всех. И великий человек дико захохотал. — Много денег. Цена была, однако, совершенно нормальной. Он мог бы спросить, зачем его армии такая огромная партия войлока, и я тогда начал бы заранее заготовленный монолог. Вот это была бы нормальная реакция, но как раз такого вопроса он и не задал. Что же означал этот его восторженный изумленный хохот? Что смешного и удивительного в расписке об оплате казной приготовлений к большому походу? Ответа у меня не было. Но появилось множество других ответов на другие вопросы, и вот сейчас я, покачиваясь в седле, перебирал в память один за другим замечательные эпизоды всех наших бесед. Самым важным было, наверное, вот что. При моих словах о втором западном походе полководец скривился с самым презрительным видом. И тогда я молча указал большим пальцем на мой свиток, так и валявшийся у него на столе. Ань поднял брови над круглыми совиными глазами. — Вижу, тебе пока об этом не сообщили, — порадовал его я. — Но имперская казна, как видишь, уже платит, в данном случае мне, за экипировку экспедиционного корпуса на запад. — Вся столица уже знает, что ты возглавишь первый отряд, который тронется отсюда, когда ему будет приказано. Пройдет мимо столицы, двинется дальше, на запад, пополненный подкреплениями. Пройдет мимо Ланчжоу, ставки твоего друга Гайшуханя. Тут полководец поднял брови еще выше, с которым пока все не очень понятно. А не присоединится ли он к тебе, неизвестно в каком качестве. Например, в качестве твоего командующего. Ну и ты пойдешь дальше, на запад, так что жди новых поставок. Ты же, братец, не думал, что такую партию войлока пришлют тебе просто так? Ты же вроде бы сам вооружаешься и доходов своих трех округов. Есть тут и была ложь, то хорошо перемешанная с распространенными слухами и даже фактами. Значит, это болтовня уже не болтовня? Идиоты! — взорвался наконец он. А они что думают, что я вот так отвешу им поклон и оставлю свои округа? По-моему, именно этого твои столичные друзья и добиваются, — высказал я догадку. Главное — вырвать тебя с корнем из этой почвы, что ты уж очень прочно в ней сидишь, а насчет всего остального они еще не решили. Например, не просчитали, куда именно тебе идти и в каком городе остановиться. Но если повезет, увидишь снова прекрасный Самарканд. На поле боя этот человек, как я слышал, соображал с удивительной скоростью. Но здесь море новой информации явно затопило его громадную голову и посеяло в ней хаос. А потом в этом хаосе зародилась одна простая мысль, которая ему нравилась с каждым мгновением все меньше. То есть они еще не решили почти ничего, но ты уже приезжаешь сюда и все рассказываешь мне. То есть там, куда меня хотят послать, в Самарканде, значит, о моем походе уже знают побольше меня. Хорошенькое начало для военной операции, очень здорово. Я развел руками. И не только в Самарканде, а уже и при дворе нового халифа. Не расстраивайся, братец. Самарканд дал тебе приют однажды. Даст и еще раз. Наш город, он теплый, умный и добрый. И армии моей даст приют, — глухо пробормотал он. Ну, ей еще надо дойти туда. Не стал утешать его я. А когда дойдет, от нее останется не так уж и много. Даже при 100-тысячной экспедиционной армии надо будет ставить гарнизоны по пути. Например, в Фархане. И Чачи, видимо, тоже. А до них в Гаочане, он же Хо-Джо. Ну, а в тылу у тебя как раз будет пограничный Ланчжоу с твоим другом Гэшуханем, от которого, получается, будет зависеть твое снабжение. Тут великий человек устроился поудобнее на подушках, втянул без того отсутствующую шею и почти погрузил свой крючковатый нос в многочисленные подбородки и прочие складки тела туда, где у него билось большое красное сердце. «Ох, как ты не хочешь, чтобы этот поход начался!» Удовлетворенно проурчал он, наконец. «Ох, как ты меня упрашиваешь, чтобы я туда не ходил!» «Конечно, не хочу!» — согласился я. Только-только сок задышал спокойно. Только-только все в Согде и за его пределами поняли, что настоящая власть там, где... Не наместник халифа, и не тот, кто милостью наместника сидит на троне Ишхида всего края, а дом некоего Маниаха, — понимающе поддержал он меня. А потом вздохнул, добавил, — и только-только у меня тут в степи стало спокойно. Кидане подчинились уйгурам, ну а уйгуры они далеко на западе, им не до моих округов. И тут, оказывается, значит, что... Полководец империи уже не нужен. Вот и иди теперь на запад под нежными взглядами твоих шпионов с верхушки каждого бархана. Идиоты! Какие же они идиоты! — вдруг рассвирепел он. Это при том, что они и имени моего не знают. А ведь это мое имя. Что они сделали с ним? Ань, понимаешь ли, Лушань, Яракшан! Заревел он так, что в дверь бегом бросились двое адъютантов и окинули меня неприятным взглядом. — Ракшан, ты помнишь об этом? — Конечно, помню, — пожал плечами. — Ракшан и Роксана — отличные старинные имена. Ракшан, то есть светлый. Ничуть не хуже, чем Ань, то есть спокойный. — Очень спокойный, — к нему вернулось хорошее настроение. — А тебя как тут называют, Маниах, наследник древних царей и дипломатов, напомни? — Мань, — сказал я. — Мань, и дальше что-то там. Полководец откинулся на подушке и покивал. — Братец Ань и братец Мань. — Как в цирке. — Они выступят нам в этом цирке вместе, братец Мань. Вот эти слова уж были настоящим подарком моему торговому дому, с которым не стыдно возвращаться в столицу. — Я устал, — замахала на меня мясистой рукой. — Погуляй, если найдешь где. — Можешь прилечь и поспать, да хоть тут поблизости, в павильончике каком-нибудь. Все лучше, чем здешние гостиницы. Через стражу другую возвращайся. Попьем вина и поговорим еще. Потому что расстроил ты меня, братец Мань, очень расстроил. Я уж был готов к тому, что после необходимой нам обоим паузы Ань-Лушань поднимет чашу вина и скажет мне голосом господина Джоу, нам с вами надо помочь друг другу. Но он сделал лучше. Он заговорил о деньгах, о том, что половина торговых домов Согда — оказывается, уж давно пасется у него в Фэньяне. Дом Нож Фарна, дом Авлада, дом Гурека. Это, получается, внук нашего бывшего Ишхида и еще десяток. Я ведь, — говорил он, — собираю здесь налоги, шелком, братец, и отличной шерстью, но есть кое-что и поинтереснее — тюркское железо и оружие. И кое-кто везет его прямо на запад, обходя с севера имперские заставы. А торговля оружием — это, как я знаю, очень интересно. И не лучше ли, — размышлял вслух полководец, — мне дружить с Самаркандом по торговой части, вместо того, чтобы создавать ему неприятности? Есть ведь торговые маршруты на запад и севернее этой глупой империи. Вот теперь я понял, что делал человек, которого звали Рокшаном, в своем далеком от столицы захолустье. Он сознательно или не очень создавал свое государство. Три пограничных округа Великой Империи составили бы поистине отличное государство. Оно во главе с повелителем лучших воинов степи подружилось бы с уйгурами, хотя бы для того, чтобы те не перекрывали ему столь желанные пути на запад, к рекам и фруктовым садам нашей с Рокшаном родины, и дальше, дальше. Монополия империи на контроль за единственным торговым путем нашего мира оказалась бы подорвана. Это меня более чем устраивало. Вместо похода громадной имперской армии под стены моего города я мог получить новые интересные торговые возможности на востоке и оттеснить уже окопавшиеся здесь другие согдийские торговые дома. Ну, или пытался бы просто поддерживать ситуацию такой, как она есть. Или имел бы все возможности подставить господина Ань-Лушани под императорский гнев. Наконец, сделал бы все эти вещи одновременно. Великолепная и знакомая мне игра. Правда, в игре нужны партнеры. Но что повысило мое уважение к победителю Кидани, он предложил мне пока всего лишь переписку, причем одностороннюю. Я должен был писать ему письма, а он мне нет. Правда, была одна маленькая проблема, о которой Ань-Лушань не знал. Вся моя переписка с ним была бы вынуждена проходить через цепкие руки господина Джоу. Рисковать посылкой своих курьеров в Фэньян я бы не стал. У господина Джоу под рукой было неизмеримо больше людей, чем у меня. Если не у первого или второго, то у третьего-четвертого курьера неизбежно отросла бы вторая тень, и Джоу тогда очень бы на меня обиделся. Но и эта проблема решилась в скучном городе Фэньяне благодаря одной истинной жемчужине, которую я добыл из нашего с полководцем разговора. Вряд ли он сам понимал, что сделал. Конечно, опять было много вина, очень много вина. Был вечер, мы проговорили с Ань-Лушанем большую часть дня с длинным перерывом, правда, к нему постоянно врывались какие-то офицеры и начинали скандалить, а он ревел на них, как бык, выкатывая почти прозрачные тюркские глаза. Был свежий хлеб и мясо каких-то птиц. И отличная, нежная, как суп, кунжутная каша. Ну и я уже сказал, что вина было много. И в результате мы неизбежно перешли на классический для всех тюрк или полутюрк разговор о том, зачем вообще все. Вот ты, человек, потрясший громадное государство, изменивший мир, мог бы жить в свое удовольствие, а вместо этого сидишь в саду вечером, читаешь свитки на бумаге, крапленые золотом, — бубнил, хрюкая крючковатым носом, вновь нетрезвый великан. — И приходится на старости лет падать со стены на голову каким-то лохматым пророком и ночью вместо отдыха собирать своих шпионов под раскидистым деревом и давать им указания. Тут он ехидно посмотрел мне в глаза, гордясь произведенным шоковым эффектом. — А вот я! У меня роскошный дом в столице и целая страна здесь, в степях. Я победил больше киданий, чем вместит главная площадь перед дворцом. Вместо того, чтобы... Дальнейшие его рассуждения были уже не столь интересны. Сколько раз полководцы или правители обрекали своих шпионов на смерть по неосторожности или из-за детского желания произвести на собеседника впечатление своей осведомленностью? Братец Рокшан, конечно, думал, что Мне в жизни не догадаться, откуда он знает о моей жизни в таких мельчайших деталях. Но ведь все было так просто. В ночь, когда незваным гостем ко мне пришел карлик, многие могли видеть, что на месте преступления валяется именно тот свиток, что был краплен золотом. Более того, он так и остался тогда на подушках, и я дочитывал его следующим вечером. И несколько человек могли увидеть меня именно под раскидистым деревом утром после прогулки по крышам, совещающимся с моими друзьями, коих полководец непочтительно назвал шпионами. То, что это название было не лишено оснований, знали, конечно, далеко не все. Но, допустим, кто-то из моих чистильщиков, посланных наводить порядок в доме, мог запомнить, как выглядит свиток. Даже обязан был это запомнить, как все прочие мелкие детали. Он также видел, где именно мы совещались на следующий день. Допустим, что этот человек давно уж работал на Аль-Лушане. Но никакой чистильщик не мог бы видеть эпизод с Удай-Бабой. Более того, моего приземления на голову Удай-Бабе не видел, как мне до сего момента казалось, вообще никто. Как насчет самого Удай-Бабы, который всегда вызывал у меня подозрения, но он не мог иметь понятия о свитке, и он вообще не заходил в ту ночь. И наутро, после нее на наше подворье, к тому моменту полное очень остороженных и рассерженных людей, только один человек имел возможность увидеть все три описанных полководцем факта один за другим. Это был очень интересный человек. Он как минимум обладал удивительным талантом бегать вслед за мной по крышам, да еще и так, что я в какой-то момент погони уже ее не замечал, этой фигуры. И другими такими талантами, связанными с физической ловкостью и редкой дерзостью. И была только одна разумная и понятная причина для того, чтобы этот мой спаситель затем незаметно последовал за мной. Вплоть до подворья, да что там, обогнал меня на этом пути, срезав несколько углов своими прыжками по черепице. Но от меня при этом таился. Попросту очевидная причина. Спасибо, братец мой Ракшан, за интересные сведения. Оставалось, правда, немало других вопросов. Зачем именно было полководцу тратить силы своей, пусть и не слабой, столичной шпионской сети именно на меня? Впрочем, мне пока не следовало по этому поводу огорчаться. В конце концов, этот его ночной посланец спас мне жизнь. В сочетании с нерешенной загадкой войлока и с проблемой странной реакции Рокшана на мое появление, ответ на все вопросы был не так уж и сложен. Надо было только чуть-чуть потратить больше времени на его поиски. Но я тогда слишком спешил донести до дома уже разгаданные загадки и отметал все прочие, как второстепенные, и через несколько месяцев эта поспешность чуть не стоила мне жизни.